посвящается Жермен Юар Пьеру Симпу самому себе. Обреченное начало. Эпиграф. Если сумеешь, поверь в своего Бога, но главное, поверь в свою жизнь. Если жизнь забыла твоего Бога, храни свою жизнь. Если Бог мешает тебе жить, откажись от своего Бога. Твоя жизнь неповторима. И кем бы ты ни был, у нас с тобой разные боги. Глава первая. В тот год Дени перешел в 4-й класс. Во время каникул здание школы покрасили и привели в порядок дворы. Оконные ставни были зелеными и блестели. Стекла чисто вымыты, в приемной стояли новые кресла, а на этаже, где жили воспитатели, на дверях появились таблички с их именами. Но ученики не обращали внимания на все эти новшества. Поставили новые столы и парты, от которых вкусно пахло чистотой, но ученики и на это не обращали внимания. После каникул их интересовали только новые воспитатели. В этом году они появились в каждом классе. С непроницаемыми лицами, ссутулившись, они смотрели на детей, только когда те оказывались рядом. Им раздали большие листы со списками учеников в том порядке, как те сидели по рядам за партами. Красными крестиками были отмечены неуспевающие те, кого называли твердоголовыми. Перед первым уроком Дени пошел взглянуть на этот список, лежавший на кафедре. Он поднялся сюда один. Остальные ушли во двор на перемену. Ни на лестнице, ни в вестибюле никого не было. Как он и ожидал, в списке возле его имени стоял красный крестик. Другой красовался возле имени Пьеро. Он пожал плечами и спустился во двор. Пьеро играл там с приятелями. «Ты тоже там есть?» — подбежав к нему, сообщил Дени. «Я знаю», — ответил Пьеро, — «я туда попадаю каждый год. И ты тоже?» «Ну да», — сказал Дени, — «ничего хорошего». Они посмотрели на воспитателя. Тот медленно расхаживал по двору, пиная камешки носком ботинка. Он был молодой, низкорослый, толстощекий, с румяным лицом. Прогуливался со скучающим видом, не поднимая глаз. «Как его зовут?» — спросил Пьеро. «Понятия не имею», — сказал Дени. «Но если мы не знаем его имени, значит, нужно придумать». «С виду он не вредный». «Они все с виду не вредные. Вообще-то очень даже вредные». «Посмотрим», — сказал Пьеро. И побежал к остальным гонять мяч. Дени остался стоять посреди двора, ожидая сигнала об окончании перемены. Воспитатель по-прежнему расхаживал по двору, поддавая камешки носком ботинка. Из-под сутаны выглядывали его черные заштопанные носки. Проходя мимо Дени, он поднял голову и улыбнулся. Остановился, посмотрел на небо. Дени тоже посмотрел на небо. Он усвоил этот фокус уже давно. Когда они поднимают голову, нужно тоже поднять голову. Когда они ее опускают, нужно тоже опустить. Нужно делать то же самое, что и они. Тогда им становится не по себе. Они чувствуют себя нормально только с теми, кто не похож на них. Например, Префен. Как только они поднимают голову, Префен с отрешенным видом смотрит вниз. «Префен недотрога», — подумал Дени, но около его имени не было крестика. «Это вы, Литеран?» — спросил воспитатель любезным голосом. «Да», — сказал Дени, — «это я». Воспитатель покачал головой и отошел. «Ну что с того?» — шепотом сказал Дени. В первые дни всегда так. Воспитатель прогуливается по двору, иногда останавливается возле какого-то из мальчиков, чтобы узнать его имя. Тогда мальчик вытирает руки о штаны и с улыбкой отвечает. Потом он скажет другим, что вроде бы воспитатель не вредный, поэтому в этом году все будет хорошо. На уроках ученики сидят смирно и не переговариваются. Если один из них тихонько просит о чем-то соседа, прикрывая рот рукой, остальные шипят: «Тихо, перестань!» Повышая голос, как будто им и впрямь не дают работать. Потом они смотрят на воспитателя, чтобы удостовериться, видел ли он, что им помешали. Спускаясь по лестнице в классы, мальчики держатся шеренгой и не топают. Когда они заходят в зал, то крестятся, проходя мимо Богоматери, и благочестиво опускают глаза. В классах все спокойно, начало школьного года, всем нужны новые учебники. Ученики ждут, когда их вызовут к заведующему хозяйством. Их выкликают по фамилии, они встают и идут за учебниками. Их спрашивают, не хотят ли они купить подержанный. Тогда ученики отвечают победоносно, поглядывая на остальных, что хотят новые. Когда ученик хочет купить старые учебники, остальные улыбаются ему с притворно понимающим видом, а если это новенький, то они стараются не показать, что заметили заплатки на его штанах. Потом, возвращаясь со стопкой книг домой, они думают, что поразят родителей, объявив им, что в этом году им выдали больше 20 учебников. В классе они рассматривают страницы, где напечатаны фотографии, но не все подряд, чтобы осталось, что рассматривать после, когда неохота делать перевод или просто скучно на уроке. Учителя по нескольку раз на дню устраивают перекличку, и ученики дерутся, чтобы занять место поближе к кафедре, лучше всего возле двери. Тот, кто там сидит, отмечает отсутствующих. Он имеет право встать, подойти к учителю, чтобы тот подписал список, выйти, положить листок возле двери и вернуться назад, улыбаясь остальным. Как бы то ни было, это ответственная должность, ведь он составляет список, можно даже сказать, это почти староста класса. Занятия еще не возобновились, на третий день начинается подготовка к ним. Она продолжается 4 дня, и это неутомительно. После службы и молитв перемены по 2 часа. Проповеди очень интересные, там часто рассказывают забавные истории. Самая скучная — литургия прежде освященных даров, когда уже совсем темнеет. В часовне много народу. Когда долго стоишь на коленях, становится больно. Когда делаешь вид, что слушаешь, по-прежнему преклонив колени, а на самом деле думаешь совсем о другом. Интересно, где же все-таки этот тип сломал ногу? А сам в это время, чтобы передохнуть, незаметно присаживаешься на бортик его скамьи. Когда нужно петь, только открываешь рот, но не поешь. Если мимо проходит воспитатель, распеваешь во весь голос, стараясь перекричать остальные, чтобы тебя взяли в хор. На самом деле мальчиков, которые будут петь в хоре, отбирают специально. Во дворе префект собирает группы школьников и ведет их в малую столовую. Примечание. Префект – лицо, отвечающее за дисциплину и расписание занятий в школе иезуитов, выполняет функции завуча и заместителя директора. Конец примечания. Затем просит по очереди одного за другим спеть гаммы, чтобы найти хорошие голоса. Часто случается, что мальчики не хотят петь в хоре, тогда они нарочно фальшивят. Но префекта не проведешь, он умеет отличить хорошие голоса, и таких все равно записывают в хор. Не так уж плохо числится в школьном хоре. Репетиции бывают по 3 раза в неделю, и в эти дни на самостоятельные занятия можно приходить после 5, когда остальные уже давным-давно работают. Они смотрят на тебя с завистью, поэтому, когда идешь на свое место, напускаешь на себя важный вид. Помимо этого, рассказываешь другим, что стал любимчиком воспитателя. Но ведь каждый считает себя любимчиком и думает, что он такой единственный. В первые дни учебного года всегда так. Во дворах вдоль стен лежат опавшие листья. В сероватом небе повисли большие облака, очень низко, прямо над зданиями, и они хорошо видны из классных окон. Приятно думать, что весь год будешь сидеть у окна. В школе зимние вечера тянутся долго, а тут поднимаешь голову и смотришь во двор на верхушки деревьев. Несколько минут словно прогуливаешься по небу, думая, о чем попало. Это приятно. Потом возвращаешься на свое место и снова с усталым видом листаешь греческий словарь. Те, кто сидят не у окна, стараются отвлечься иным способом. Около 6 некоторые молча достают кусочки сахара. Они грызут их, делая вид, что ищут в словаре незнакомое слово. Если позволить сахару медленно таять во рту, становится очень сладко. Потом ученики тяжело вздыхают и снова принимаются за работу. И хотя не у всех есть сахар или окно неподалеку, чтобы блуждать по небу, все находят способ на что-то переключиться. Одни разглядывают фотографии, которые носят в своих кошельках, другие читают тексты в учебнике латыни, третьи рисуют какие-то головы на клочке бумаги. И, наконец, есть такие, кто встает и с независимым видом подходит к кафедре воспитателя. Они просят разрешения выйти или поискать нужную им книгу. Если воспитатель в хорошем настроении, они могут выйти на несколько минут или походить между рядами. «Все нормально?» — спрашивают остальные. «Что тебе нужно?» «Чего не нужно? Ну, дай мне карандаш, как будто я попросил». «Не спеши, давай поболтаем». и они болтают, близко придвинувшись, обмениваются короткими репликами, стараясь подавить смех. В эти минуты совсем немного нужно, чтобы почувствовать себя счастливым. Наконец воспитатель поднимает голову и произносит «ц, ц». И ученики возвращаются на свои места, но вслед за ними другие повторяют те же маневры. Дени доволен. В этом году у него очень удачное место. Позади сидит Пьеро, если он наклонится, они могут разговаривать между собой. Когда воспитатель читает или смотрит в другую сторону, Дени отвечает Пьеро. Рядом с Пьеро сидит Тревиль, отличный парень. Неподалеку Рамон, впереди, в правой колонке, через две парты. Жаки у окна, слева. Уж точно в этом году Дени попалось удачное место. Вечером, после уроков, перед воротами, во двор царит оживление. Там стоят девушки, поджидая старшеклассников. Девушки на каблуках, с накрашенными губами. Младшие высмеивают старшеклассников, которые берут девушек под руки и уходят, гордо улыбаясь и поправляя узел галстука. Теперь можно кричать во все горло, и даже воспитатели, стоя в освещенных проемах дверей, переговариваются, не сдерживая эмоций, чего никогда не случается в течение дня. Пьеро всегда провожал Дени до трамвайной остановки. Они долго разговаривают и расстаются только, когда Дени действительно опаздывает. Дени садится в моторный вагон и прощается с Пьеро. Он смотрит через окно, как Пьеро уходит, зажав портфель под мышкой, понурив курчавую голову. Потом трамвай везет Дени в центр города, и он возвращается домой, бегом по длинному бульвару, наступая на листья платана, шуршащие под ногами.